Часть четвертая. У Василия Волкова остался ночевать гость, сосед, Михайло Тыртов, мелкопоместный сын дворянский. Отужинали рано. На широких лавках поближе к муравленой печи поставлены были кошмы, подушки, медвежьи шубы. Но по молодости не спалось. Жарко. Сидели на лавке в одном из подним, беседовали в сумерках, позевывали, крестили рот. «Тебе, — говорил гость степенно и тихо, — тебе, Василий, еще многие завидуют, а ты влезь в мою шкуру. Нас у отца 14, 7 поверстаны в отвод, бьются на пустошах, у кого 2 мужика, у кого 3, остальные в бегах, я 8-й, навик». Завтра верстаться буду. Дадут погорелую деревеньку, болото с лягушками. Как жить, а? Ныне всем трудно. Василий перебирал одной рукой кипарисные четки, свесив их между колен. Все бьемся. Как жить? Дед мой выше Голицына сидел, — говорил Тыртов. У гроба Михаила Федоровича дневало ночевал. А мы дома в лаптях ходим. К стыду уж привыкли не о чести думать, а как живу быть. Отец в поместном приказе с просьбами весь лоб расколотил. Ныне без доброго посула и не попросишь. Дьяку дай, подьячему дай, младшему подьячему дай. Да еще не берут, косоротятся. Просили мы о малом деле подьячего Степку Ремезова, послали ему посулы. 10 алтын, едва эти деньги собрали. До сухих карасей пуд, деньги-то он взял. Жаждущие рожи и пьяные, а карасей велел на двор выкинуть. Иначе кто половчее домогаются? Володька Чемоданов, Челобитный до царя дошел. 2 сельца ему вечное владение дано. А Володька, все знают, в прошлую войну от поляков без памяти бегал с поля, и отец его под Смоленском 3 раза бегал с поля. Так чем их за это наделов лишить, из дворов выбить прочь? Их селами жалуют. Нет правды. Помолчали. От печи пыхало жаром, сухо тыркали сверчки, тишина, скука. Даже собаки перестали брехать на дворе. Волков проговорил, задумавшись. «Король бы какой взял нас на службу, в Венецию или в Рим, или в Вену. Ушел бы я без оглядки. Василий Васильевич Голицын отцу моему крестному книгу давал, так я брал ее читать. Все народы живут в богатстве, в довольстве, одни мы нищие. Был недавно в Москве. Искал оружейника, послали меня на Кукуй-Слободу к немцам. Ну что ж, они не православные, их Бог рассудит. А как вошел я за ограду? Улицы подметены, избы чистые, веселые, в огородах цветы, иду и робею, и дивно, ну будто во сне. Люди приветливые, и ведь тут же рядом с нами живут. И богатство... Один кукуй богаче всей Москвы с пригородами. Торговлюшкой заняться? Опять деньги нужны. Михайло поглядел на босые ноги. В стрельцы пойти? Тоже дело не наживочное. Покуда до сотника доберешься, горб изломают. Недавно к отцу заезжал конюх из царской конюшни. Данила Меньшиков рассказывал. Казна за 2,5 года жалования задолжала стрелецким полкам. А поди пошуми, сажают за караул. Полковник Пыжов гоняет стрельцов на свои подмосковные вотчины, и там они работают, как холопы. А пошли жаловаться, челобитчиков били кнутом перед съезжей избой. Ох, стрельцы злые! Меньшиков говорил, погодите, они еще покажут. Слышно, говорят, кто в боярской-то шубе и не ездит за Москву-реку. А что ты хочешь? Все обнищали. Такая тяга-то одней, оброков, пошлин. Беги без оглядки.